вовлекший тебя в шпионскую историю. Скажи-ка, ты хочешь остаться в Советском Союзе? Лиза помолчала и решилась на честный ответ. Даже если бы меня не преследовало КГБ, то мне бы пришлось у вас сложно. Все, о чем я мечтаю, — это оказаться во Франции. Костандилис виноват в смерти Майкла, и я этого ему никогда не прощу. Я приложу все усилия, чтобы Грек понес наказание. Не знаю, каким образом добьюсь своего, но рано или поздно возмездие настигнет его. Лиза всхлипнула и вытерла слезы. Яна, шмыгнув носом, протянула ей платок. «Я бы так не смогла», — произнесла она в восхищении. «Вообще-то я думала, что являюсь самым несчастным человеком на планете. Мой отец, один из приятелей Брежнева, занимает высокий пост в советской иерархии. Дома бывает только по вечерам. В основном он проводит время или со своими приятелями из политбюро, или на охоте, или с очередной любовницей. Мама тоже от него не отстает. Она профессор, заведует кафедрой в университете и преподает марксизм-ленинизм. Насколько мне известно, сейчас она переживает бурный роман с одним из своих аспирантов. Мы, так называемая элита, сливки общества. В Москве у нас квартира площадью в 300 с лишним квадратных метров на Кутузовском проспекте. Недалеко от столицы — государственная дача. Еще одна в Крыму, где сейчас находятся родители. Но друзей у меня нет. Я пробовала общаться с отпрысками сослуживцев отца, но мне это быстро надоело. Все разговоры вертятся вокруг тряпок, секса и карьеры. Причем самим ни о чем заботиться не надо. Все принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Если бы я могла оказаться на твоем месте, Лиза. Яна говорила так вдохновенно, что Лиза ей поверила. Как и она сама всего несколько лет назад, Яна находилась в золотой клетке, вырваться из которой у нее не было возможности. Вытерев слезы, Яна воскликнула. «Но по сравнению с твоими проблемами, мои — сущая ерунда. Я обещаю, что помогу тебе». «Но как?» — спросила Лиза. «Ведь даже твой отец ничего не сумеет поделать». «Мой отец ни о чем не узнает», — с презрением ответила Яна. «Он без зазрения совести сдаст тебя в КГБ и проследит за тем, чтобы ты отправилась в сибирский лагерь до конца своих дней. При этом он не верит в ту власть, которой служит. Слышала бы ты, как он отзывается о советском строе в узком кругу». Яна вынула из пачки, лежавшей на столе, тонкую сигарету и закурила. Через несколько минут раздумий девушка произнесла. «Тебе нужно попасть за границу, ведь так? Но сделать это не так-то легко, особенно если учесть, что у тебя нет документов. Но недаром я дочка заместителя председателя Верховного Совета. Итак, потребуется помощь Вовика». Кто такой Вовик, Лиза узнала позднее. Им оказался молодой человек, сын одного из замминистра, который мог достать все, что угодно, при условии хорошей оплаты. Яна позвонила ему и сказала, что ей требуется паспорт гражданки Франции с советской визой. «Даже для Вовика это нелегкое задание», — сказала Яна. «Но он нам поможет. Ради долларов он готов на все. А сейчас я сделаю фотографию на новый документ. У отца имеется отличное фотооборудование». Яна оказалась права. 3 дня спустя Вовик объявился. Лиза пряталась в комнате Яны, когда молодой стиляга прибыл на дачу к Полторацким. Он пробыл не больше 10 минут, и когда он уехал, Яна продемонстрировала Лизе паспорт на имя Мари Леруа, гражданки Французской Республики, 26 лет, прибывшей в Москву неделю назад. «О билете я уже позаботилась», — сказала Яна. «Вместе с группой западных туристов ты вылетишь из Москвы завтра во второй половине дня». Лиза бросилась Яне на шею и поцеловала ее. «Ты стала за эти дни моей сестрой, которой мне всегда не хватало», — прошептала она. «Да брось ты», — ответила польщенная Яна. «Я рада, что могу помочь тебе. И когда в следующий раз прилечу в Париж, обещай, что мы с тобой увидимся. Я бы могла там остаться. Но нет, тогда мой папаша, которого я ненавижу, и моя мама, которую я очень люблю, потеряют свои должности». Утром следующего дня Яна поставила перед Лизой небольшой чемодан с вещами и протянула конверт, в котором оказалось почти $1000. «Из домашних запасов отца», — пояснила она. «Он и не знает, что мне известен код сейфа. Отец даже не заметит, что исчезло немного. А тебе они пригодятся. Ну, надо собираться». Лиза видела, что расставание дается Яне с трудом. Она переоделась, натянула парик с длинными черными волосами, нанесла на лицо большое количество косметики и превратилась в Мари Леруа. «Я отвезу тебя в аэропорт», — объявила Яна. «Только тебе придется спрятаться на заднем сиденье. Нам пора». Они прошли в гараж, где стояло не меньше полудюжины новехоньких автомобилей различных марок. Яна остановила выбор на сверкающей «Волге» — подарок отца к ее 18-летию. Погрузила в багажник чемодан и велела Лизе спрятаться на заднем сиденье. Она накрыла ее сверху шотландским пледом и сказала: «Проверять меня и мою машину не будут. Но тебя все еще ищут, и если на посту увидят незнакомую женщину, то могут насторожиться». Шлагбаум с охранниками они миновали без проблем. Те пропустили Яну, даже не заглянув в салон. Когда поселок остался далеко позади, девушка остановила «Волгу» и стащила с Лизы плед. «Можешь пересаживаться на переднее сиденье. Опасность миновала». По пути в аэропорт Лиза заметила, что Яна плачет. По щекам девушки текли слезы, и та боролась с рыданиями. «Спасибо тебе большое». Лиза не находила слов, когда наступил момент прощания. «Просто не знаю, как благодарить тебя». «Если не знаешь, то и не надо», — ответила Яна. «Обещай только, что мы с тобой скоро увидимся. Ты стала моей нареченной сестрой. Ну все, начинается регистрация на твой рейс». Она пододвинула к Лизе чемодан. Девушки обнялись, а после этого Яна выбежала из здания аэропорта. Лиза посмотрела ей вслед. За время пребывания в России она познакомилась с замечательными людьми. С Яной, с молодым инженером Максимом. Конечно, были и другие. Ирина, Светлана Анатольевна, охранники, но они не в счет. И она обрела здесь сестру. Острая стайка иностранцев выделялась на фоне советских граждан. Лиза присоединилась к ним, стараясь не выдать свой страх. Но все прошло на удивление гладко. Девушка получила посадочный талон и отправилась на паспортный контроль. Пограничник быстро пропустил ее, поставив в паспорт отметку о вылете. Лиза возликовала. Еще немного, и она окажется в самолете Air France, который доставит ее в Париж. Объявили посадку. Пассажиры прошли в автобус. Их доставили к самолету. Когда Лиза поднялась на борт, то увидела около стюардессы, приветствовавшей пассажиров, двух мрачных типов в черных костюмах. Один из них, увидев Лизу, подошел и произнес на плохом французском: «Мадам Леруа, к сожалению, возникли некоторые проблемы с вашим багажом. Соблаговолите пройти с нами». Это была не просьба, а приказ.